и сердце его вспыхнуло. Сидящие в летающей машине почувствовали причину вспышки сердца Уф. Его могучее сердце радовалось и прощалось. Оно радовалось, что братья Света все до последнего покинули страну льда, что он, Уф, дожил до этого мига, что совсем недолго осталось до великого преображения. Но сердце Уф также и прощалось со льдом, которому суждено было упасть именно в этой большой стране, со льдом, благодаря которому рассеянное братство собралось воедино, со льдом, которого больше нет. Десятки тысяч ледяных молотов были разбиты о груди мясных машин в этой стране. Многие братья и сестры погибли, собирая братство. Многие из них воплотились в тех, кто сидел сейчас в белой летающей машине. Сердце Уф радовалось и прощалось. И вместе с ним радовались и прощались наши сердца. Бросив последний взгляд на землю страны льда, Уф отвернулся от нее и вошел в машину. Мы закрыли за ним дверь. Внутри летающей машины сидели самые мощные сердцем братья и сестры страны льда. С ними были их помощники, такие как я и Мерок, как Триф и Борг. Сердца сидящих в летающей машине возликовали, приветствуя могучее сердце Уф. Все мы знали, сколько сделал Уф для братства, чувствовали его щит, хранили и берегли его могучее сердце. Клубящееся мясо постоянно пыталось расправиться с Уф, поглотить его, раздавить и уничтожить. Но Уф был мудр сердцем. Он ускользнул и от пуль, и от ярости мяса, умело сталкивая лбами влиятельных мясных машин, направляя их слепую ярость друг на друга к выгоде братства. Уф помог братству завладеть колоссальным богатством в стране льда, сделал так, что миллионы мясных машин постоянно и практически даром работали на братство, приближая час великого преображения. Летающая машина загудела и стала взлетать. Ее вели тоже наши братья. Мясных не было здесь. Десятки рук потянулись к Уф. Десятки сердец сияли для него. Он шел мимо сидящих и касался каждого, кто был здесь. Касался своей рукой и своим сильным сердцем. Летающая машина оторвалась от земли. Наши сердца вспыхнули. Все поняли, что великий исход из страны льда завершен. Все знали, что десятки таких же летающих машин уносят братьев Света из десятков других стран, чтобы всем встретиться в великом последнем круге.